Правда ли мне показалось, что вам Настасья Филипповна что-то слишком нравится, а? Да, нравится. Влюблены? Нет. А весь покраснел и страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться, до свидания. А знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете вы этому верить? Вы думаете, она живет с тем, с Тоцким? Не-не, и давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловка и давеча в иные секунды конфузилась? Право, вот этакий-то и любит властвовать. Ну, прощайте. Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел, и в хорошем расположении духа. Князь минут с 10 оставался неподвижен и думал. Коля опять просунул в дверь голову. «Я не хочу обедать, Коля. Я давеча у Япончиных хорошо позавтракал». Коля прошел в дверь совсем и подал князю записку. Она была от генерала, сложена и запечатана. По лицу Коли видно было, как было ему тяжело передавать. Князь прочел, встал и взял шляпу. «Это два шага», — законфузился Коля. «Он теперь там сидит за бутылкой. И чем он там себе кредит приобрел, понять не могу. Князь, голубчик, пожалуйста, не говорите потом про меня здесь нашим, что я вам записку передал. Тысячу раз клялся этих записок не передавать. Да жалко. Да вот что, пожалуйста, с ним не церемоньтесь. Дайте ему какую-нибудь мелочь, и дело с концом». «У меня, Коля, у самого мысль была. Мне вашего папашу видеть надо, по одному случаю. Пойдемте же».